Глава 56. Дариан. Возможно, госсекретарь уничтожил артефакт. Хотя это было достаточно сложно и опасно. Демоны лишались магии во время подобных ритуалов. Или надежно спрятал, отдал на хранение кому-то из знати. Император распорядился проверить все сокровищницы всех демонических родов. Но это не отменяло того, что нужный артефакт мог давно покинуть пределы Аллии. Командовал специальными отрядами маркиз Грес. Несмотря на личную антипатию к Грезу, Дариан не мог не признать его профессиональных навыков и личной силы. Пока же отряды шерстили хранилище, шло время, а его народ ждал, если не сказать, жаждал объяснений по поводу случившегося. И главное, комментариев об императрице. Ему необходимо было сделать официальное объяснение и как можно скорее, чтобы погасить недовольство и оспорить факты, которые благодаря Эгеру утекли в прессу. Успокоить как обычных людей, так и высших демонов. Для этого во дворце будет организован официальный вечер, на котором Дариан собирался представить всем свою жену и доказать демонам и людям, что им досталась лучшая императрица. Как? Старым как мир способом. Показать, какая его Алена на самом деле, а еще использовать артефакт. Если не один, так другой. На все про все ушло чуть меньше недели. Рекорд для создания таких мероприятий. Дариан не поскупился на масштаб. В итоге размах вечера вполне мог посоперничать даже с императорской свадьбой. В каком-то смысле для Дариана это и была свадьба. Неофициальная для галочки, а настоящая. Та, что свяжет его судьбу с самой удивительной женщиной во Вселенной. Насколько он знал, платье и образ для Алены готовили тоже особенные стилисты. И Дариан очень хотел ее увидеть именно такой. Хотя теперь видел жену каждый день и каждую ночь. Они попросту ночевали друг у друга, наслаждались любовными играми или просто разговаривали. Когда между ними исчезли все недоговоренности, внутри рухнули все барьеры. Его, ее, Дариана интересовал ее мир. Он спрашивал обо всем, жадно впитывая подробности жизни Алены. Что ей нравится, о чем она мечтает, о чем жалеет. Так и его сильная и гордая жена в одну из ночей расплакалась в его объятиях, когда речь зашла о ее настоящих родителях. Тогда Дариан мысленно поклялся самому себе, что сделает все возможное и невозможное, но отыщет демонов артефакт. Они должны выяснить все о путешествиях между мирами, насколько это безопасно и жизнеспособно. Дариан тоже много всего рассказывал о мироустройстве, о своих планах, о том, как протекает расследование, о Кабере. Он подписал приказ об освобождении пресс-секретаря сразу же после трагедии с Эгером. Они нашли доказательства, что тот подставил Кабера, чтобы защитить себя. С Кабера были сняты все обвинения. Император принес ему извинения лично и собирался повторить их публично на грядущем празднике. К большому удивлению Дариана, пресс-секретарь решил вернуться к своей должности после официального вечера. Император вздохнул с облегчением. Потому что, окажись он на месте Кабера, вряд ли смог бы простить недоверие друга. Конечно, должно пройти время, чтобы все вернулось на круги своя. Дариан верил, что все получится. Теперь у него была не только его страна, но и близкие демоны. А в будущем он планировал этот круг хорошенько расширить. Спросить у Алены, как она относится к возможному пополнению их императорской семьи. Дориан женился исключительно ради наследников. Но сейчас для него было важным ее мнение. Захочет ли она воспитывать маленьких демонят? Может, Алена действительно его околдовала, если он думает о детях в разгар рабочего дня и о том, как будет делать этих детей? Кабинет ни разу не настраивал заниматься делами государственными, но он занимался. День почти закончился, когда секретарь сообщила по коммуникатору, что его хочет видеть Айседора. Ей не было назначено, поэтому Дориан мог смело развернуть бывшую фаворитку. Ему казалось, что они все сказали друг другу в доме ее отца. Но секретарь заверила, что у Айседора есть какие-то важные сведения. Это заставило его нахмуриться и пригласить демонессу в кабинет. Хотя стоило увидеть бывшую фаворитку, император почти сразу же пожалел о своем решении. Она пришла к нему в красном платье с короткой юбкой спереди и длинным шлейфом сзади, и в целом выглядела так, будто уже собралась на вечеринку, которая должна была состояться во дворце завтра. Яркий макияж, темные локоны в роскошной укладке. Айседора была красива, но у него эта красота больше не вызывала никакого отклика. Ни желания, ни просто желания ею любоваться. Дориан не чувствовал рядом с ней ничего. Поэтому почти с порога поторопил демонессу. «Добрый день, Айседора. О чем ты хотела поговорить?» Айседора поморщилась. Такого эффекта она не ожидала. Тряхнула блестящими локонами и приблизилась к Дориану, стоящему возле стола. «Для начала я хотела извиниться за ту некрасивую сцену в поместье отца», — начала она. «Это лишнее», — пожал плечами императора, делая последние пометки в фитоне. «Так что насчет информации, о которой ты говорила?» «Нет», — покачала головой девушка, делая еще шаг и изящно опускаясь перед ним на колени. «Я хочу извиниться нормально. Хочу, чтобы мы расстались как положено, Дориан. Мы же не чужие друг другу. Между нами была душевная связь». Дориан опешил, когда она ловко потянулась к его ремню, расстегивая его. Расстегнуть брюки у нее уже не получилось. Император пришел в себя от шока, от такой наглости, и вздернул девушку вверх за плечи. «Ты что творишь?» — прорычал он изменившимся голосом. Внутренний демон не терпел подобных провокаций, а еще прикосновений чужой женщины. «Хочу, чтобы ты меня трахнул!» — простонала Айседора, обхватывая его голову ладонями и целуя Дориана в губы. У императора будто помутилось в голове, потому что она вдруг закружилась, в горле запершила, перед глазами замелькали какие-то искры, и чтобы избавиться от наваждения, он толкнул фаворитку от себя. Получилось, что на стол. При этом почему-то платье Айседоры неприлично задралось, а пухлые губы насмешливо исказились. Хуже того, в это мгновение дверь его кабинета распахнулась, и на пороге замерла Алена с расширенными глазами. Она шагнула, открыла рот, будто собиралась что-то сказать. Да так и замерла. А Дориан, хорошо представляя, как все выглядит со стороны, выдал самую банальную и отвратительную фразу во всех мирах. «Любимая, это не то, что ты подумала».